Глава третья, в которой кочевники возвращаются из столицы. Король кочевников Гамет Наварра и его свита, состоявшие из 6 человек, провели в столице 4 дня. Именно на такой срок для них было выписано разрешение императора Всевелдора I. Без этой бумаги власти восприняли бы их появление в городе как незаконное вторжение, что вполне могло стать причиной войны с Берберией, страной кочевников. Но указанный срок подходил к концу, и Гамеду с его людьми следовало поскорее покинуть столицу. Кочевники закупили много бумаги и чернил, которые в их краях считались редким товаром. Приобрели ткани и средства для выделки шкур животных. Затем Гамед отправил покупки в Берберию под охраной 4 своих людей. «Рискованно королю оставаться в столице всего с 2 телохранителями», — осторожно заметил один из них. «Ничего», — улыбнулся Наварра. «Поезжайте вперед, а мы последуем за вами. И берегите товары. Они понадобятся нашим детям для учебы и нашим женщинам для шитья новых нарядов». С Гамедом Наварра остались молодой 16-летний паренек Рекс и Артемид Трехо, настоящий великан, считавшийся правой рукой короля. Было принято решение покинуть столицу на поезде. Добираясь до вокзала, а затем на перроне, кочевники старались не привлекать к себе лишнего внимания, чтобы не заинтересовать жандармов и сыщиков из тайной полиции. Встреча с императором вышла не самая приятная, и Всевелдор наверняка затаил злобу, так что у кочевников был повод для волнений. Император мог запросто подослать Гамеду наемных убийц, и если в своих землях берберийский король не опасался слуг Всевелдора, то здесь ему следовало держать ухо востро. Даже на поезд кочевники сели, сменив свою обычную одежду из шкур на неприметные дорожные плащи. Путь их лежал на восток, туда, где располагались земли берберийцев. Обычно кочевники путешествовали на лошадях, но в этот раз они оставили животных в маленьком поселении Бургервиль, расположенном между столицей и городом Чугунная голова, поскольку изначально было понятно, что визит к императору — опасное предприятие. Если бы кочевникам пришлось быстро убегать и скрываться, лошади стали бы серьезной помехой. Но все обошлось без неприятностей, поэтому теперь можно было забрать скакунов. Кони берберийцы оставили на небольшом постоялом дворе на окраине Бургервиля, принадлежавшем старому знакомому Гамеда по имени Балагур. Их связывала искренняя многолетняя дружба, так что кочевники могли быть спокойны за своих любимцев. Колеса поезда монотонно стучали по рельсам. Берберийский король задумчиво смотрел на своих спутников. Как и большинство представителей своего народа, Гамед и Артемид обладали крепким телосложением. Рекс же выглядел несколько иначе. Это был высокий юноша с гибким мускулистым телом и бронзовой от загара кожей. Голубые глаза, редкость среди берберийцев, придавали его лицу особую выразительность. Его длинные каштановые волосы, по берберийскому обычаю, были перехвачены кожаным ремешком на затылке. Отличие Рекса от других кочевников имело свое объяснение, считавшееся страшной тайной для всех, кроме короля Гамеда и его приближенных. Дело в том, что Рекс появился на свет не в степях Берберии, а в королевском дворце, нынешней обители Всевелдора I и Лионеллы, и при рождении ему было дано иное имя. 12 лет назад он был известен как принц Конрад, сын наследного принца Рема и внук короля Ипполита. Когда произошел дворцовый переворот и к власти пришел Всевелдор, Рексу едва исполнилось 4 года. Мальчика чудом сумели вывести из дворца в самый разгар боя. Он совершенно не помнил тех событий. Знал лишь только, что после долгого и опасного пути попал в семью короля Гамеда, который и воспитал его как собственного сына. С детства Рекса учили стрелять из лука, сражаться на мечах и владеть прочим оружием берберийцев. Солдаты империи давно перешли на огнестрельное вооружение, но кочевники по-прежнему предпочитали благородные клинки. Гамед Наварра считался одним из лучших бойцов. Он передал свои умения Рексу, и теперь они частенько тренировались, устраивая нешуточные поединки в королевском шатре. Таким образом, Гамед поддерживал себя в хорошей физической форме, Ну а Рексу любые тренировки были только на пользу. Юноша отлично держался в седле, ориентировался на местности и хорошо управлялся с домашними животными. Кочевники жили за счет разведения скота, так что это умение тоже было очень важно. Гамет считал, что в жизни парню все пригодится, поэтому гонял его наравне с остальными мальчишками своего племени. Рекс любил и уважал берберийского короля как родного отца. Мать же ему заменила Марта Григуар Эсселит. Она жила в стране кочевников много лет, обучая грамоте их детей и всегда относилась к юноше с материнской лаской и добротой. Поговаривали, что она служила гувернанткой при дворце старого короля Ипполита. Рекс не знал этого наверняка, а сама Марта не любила делиться тяжелыми воспоминаниями и старательно избегала разговоров на эту тему. Поезд прибыл на вокзал Бургервилля. Кочевники вышли из вагона, незаметно огляделись в поисках возможной слежки. Не обнаружив ничего подозрительного, они пересели в почтовый дилижанс и направились в сторону трактира Балагура. Всю дорогу от самой столицы Рекс хранил молчание. На него произвело огромное впечатление посещение императорского дворца. После скромных шатров кочевников, обтянутых звериными шкурами, величественное каменное сооружение стало для юноши настоящим потрясением. Рекс вдруг поймал себя на мысли, что смутно вспоминает эти залы. Он играл здесь совсем маленьким мальчиком, а родители, которых теперь не было в живых, следили за ним с улыбкой. Все изменилось по вине проклятого Всевелдора и его подручной ведьмы. Гамет Наварра догадывался, что творится у юноши на душе. Когда спутники пересели в дилижанс, король решил поговорить с ним и дать высказать все, что накипело. «Как тебе, император, и его придворные?» — спросил король, положив руку на плечо Рекса. «Я с трудом сдержался, чтобы не выхватить саблю из ножен прямо в тронном зале», — с горячностью признался тот. Артемид Треха сдержанно покачал головой, но промолчал. «Хорошо, что ты этого не сделал», — заметил Гамет. «Иначе нам всем не поздоровилось бы. Сейчас в столице толпы военных. Всевелдор собирается устроить парад, посвященный своей победе над королем Ипполитом. Нас растерзали бы прямо во дворце». «А это Лионелла?» — хмуро продолжил Рекс. «Так и буравила меня взглядом, как будто хотела заглянуть в самую душу. Мне даже показалось, что она знает, кто я такой на самом деле». «Она не может этого знать», — успокоил его Наварра. «Для всех принц Конрад погиб много лет назад. Конечно, ты немножко похож на своего отца, но она считает тебя покойником, так что не думай об этом». «У меня от нее тоже мороз по коже», — признался Артемид. «Говорят, именно она правит империей, а Всевелдор — лишь марионетка в ее руках», — продолжил Гамет. «Мне кажется, так оно и есть. Уж больно люто она поглядывала на императора, будто хотела прихлопнуть его прямо у нас на глазах. И все же я доволен визитом. Мы объяснили узурпаторам свою позицию. Пусть теперь только сунутся на наши земли». «Дворец такой красивый», — медленно проговорил Рекс. «Он ведь был таким и при старом короле». «Даже еще краше», — признал берберийский король. «Мы со стариком Ипполитом не очень ладили, но он старался сохранять дружеские отношения и иногда приглашал меня на разные приемы. Нынешний же император потонул в роскоши и развлечениях. Во дворце то и дело проводят балы, маскарады, представления, но нас туда не приглашают. Всевелдору не нужны хорошие отношения с соседями». «С каким удовольствием я вызвал бы его на поединок?» — воскликнул Рекс. Артемид улыбнулся. «Ты еще слишком юн», — назидательно произнес он. «Тебе сначала нужно многому научиться. Император и его ведьмы не знают о твоем существовании, и не стоит пока ворошить их осиное гнездо. Пусть остаются в неведении как можно дольше». «Но я хочу отомстить за своих родных», — не унимался Рекс. «Отомстишь, когда придет время», — постарался успокоить пылкого юношу Гамет. Дилижанс вдруг резко остановился. Лошади испуганно заржали, кочевники встревоженно переглянулись. Король положил руку на рукоять своего меча. «Что произошло?» — крикнул, выглядывая в окно, Артемид. «Господи!» — воскликнул снаружи возница. «Ну и напугали же вы меня, мадам! Разве можно спрыгивать с небес прямо перед лошадьми?» «Простите, уважаемый», — раздался снаружи знакомый женский голос. «Я так торопилась, что совсем забыла об осторожности». Гамет тоже выглянул в окно. На дороге стояла его старая добрая знакомая. «Марта!» — радостно воскликнул король. «Ты всегда сваливаешься, как снег на голову, но я все равно рад тебя видеть». «У вас все в порядке, король Гамет?» — осведомилась та, поправляя дорожный плащ для верховой езды. «Визит во дворец прошел без последствий?» «Пока все хорошо». «Это ненадолго». Марта тяжело вздохнула. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Рекс. «Случилось ужасное, мой мальчик», — сказала она. «Я только что вернулась из Белой Гривы и сразу бросилась вас искать. Лионелла узнала о девочке неподвластной магии». Артемид тихо охнул. «Той, о которой говорилось в пророчестве?» — уточнил Рекс. «Да», — кивнула Марта. «Теперь ведьма знает, что девочка осталась жива и всю страну перевернет, лишь бы добраться до нее». «Только этого не хватало», — встревожился Гамет. «А где сейчас девочка?» «Пока она вне досягаемости, едет с друзьями в сторону Чугунной головы. Я попытаюсь разыскать ее и доставить в ваше владение. Но теперь Лионелла может узнать и о принце Рексе. Она будет искать и его». «Пусть ищет», — юноша сжал рукоять сабли. «Я снесу ей голову, едва она приблизится». «Нужно соблюдать осторожность», — напомнил ему король кочевников. «Как скоро вы вернетесь в Берберию?» — спросила Марта. «Мы собирались переночевать на постоялом дворе Балагура, а завтра рано утром продолжить путь. Следующая наша остановка будет как раз в Чугунной голове, в гостинице Мариуса», — сообщил Гамет. «Поторопитесь, как бы Лионелла не пустила по вашему следу ищейк». «Пока этого не случилось», — ответил Артемид. «Я тщательно слежу за этим, хотя они могут быть очень хитры». «А я лечу за девочкой», — сказала Марта. «Надеюсь, мы скоро встретимся в Чугунной голове». Она проворно оседлала свой рунный посох и взмыла в небо. «Удачи!» — крикнул ей вдогонку Гамет. Марта помахала им рукой, затем стрелой понеслась в сторону леса и вскоре превратилась в черную точку над горизонтом. Король Берберии поглядел на своих спутников. «Вы слышали ее?» — сказал он. «Давайте поторопимся. События принимают нехороший оборот». Рекс задумчиво кивнул головой. «Скоро он встретится с девочкой, которую вывезли из захваченного дворца вместе с ним. Только они двое выжили во время кошмарных событий. А теперь, согласно пророчеству игурейской колдунии, именно этой девочке предстоит свергнуть тирана Всевелдора и его помощницу-ведьму». Юноша подумал, что обязательно поможет девочке, даже если Гамет запретит ему вступить в борьбу. «Вот только какая она?» Та, кого раньше звали Полианной, и как именно она исполнит свое предназначение.